Мы видим таким образом, что понятие «май» не предлагается как теория для объяснения мира. Оно представляет собой лишь утверждение того факта, что в самом основании нашего существования есть противоречие, что куда бы мы ни пошли, мы должны пройти через это ужасное противоречие. Где есть добро, там должно быть и зло, а где зло, там должно быть и добро. За жизнью всегда как тень следует смерть. Все, кто смеется сегодня, будут завтра плакать, а те, кто плачет, будет потом улыбаться. И это положение вещей не может быть изменено. Конечно, мы можем вообразить в будущем существование такого места, где будет только добро и вообще не будет зла, где мы будем только радоваться и никогда не будем плакать. Но грезы это невозможно по самой природе вещей, так как условия везде и всегда останутся теми же. Где есть сила, заставляющая нас улыбаться, там сторожит также и сила, приносящая слезы. Где есть сила, дающая нам счастье, там подле нас прячется сила, делающая нас несчастными.